Лондон приближался с каждой милей, и после полудня они вошли в достославную столицу. Крепостных стен не наблюдалось, лишь более темная полоса земли да обрушенное основание ворот показывали, что путники ступили в черту города. Окраина была почти безлюдной, редкие прохожие, не занятые на работах, спешили по своим делам, не обращая внимания на двух чужаков. Идти приходилось по грязи, покрывающей гнилой деревянный настил и издающей весьма специфический запах, намекающий на проблемы с канализацией. Узкие улицы, двум телегам не разъехаться, с обеих сторон были обрамлены покосившимися домами. Над первыми каменными этажами настраивались вторые, а иногда и третьи. Доски, из которых были сколочены надстройки, давно прогнили, с них свисали пласты старой краски. Кое-где виднелись протянутые веревки с сохнущим серым бельем. Иногда встречались колонки, возле них женщины набирали воду. Еще попалась настоящая коновязь. Чугунный гриб с загнутой к низу шляпкой торчал на углу одного из переулков. Замызганные дети носились по улице, едва не сшивая с ног редких прохожих. Если все-таки на кого-нибудь натыкались, вместо извинений поливали ругательствами. Мамаши орали не хуже, призывая отпрысков идти домой и помогать по хозяйству. У единственного кирпичного дома, больше похожего на склад, сидели и пили трое мужчин. Один из них пробежался по чужакам, оценивающим взглядом. Но Кощей, глядя мимо, стукнул кулаком в ладонь, повел широкими плечами, и интерес к их персонам угас. «Лондон, Лондон!» — протянул Кощей. «Город порока, трущоб и прогресса!» Он пошел вперед, глядя по сторонам с видом хозяина, обозревающего собственное поместье. «Знаешь, детка, за те годы, что я здесь не был, город почти не изменился». «Вы бы сделали лицо попроще», — предложила Женька, как всегда едва поспевая за широким шагом Кощея. «Ходите, как по собственному дворцу, замку». «Я и говорю. А вы, между прочим, одеты, как простой работяга, и кепка у вас дурацкая», — добавила она. «В чем-то ты и права», — вынужденно согласился Кощей, сбавил шаг, чуть сутулился и сдвинул кепку на глаза. «Так лучше?» «Гораздо. Что это за улица?» «А кто его знает?» — беспечно отозвался Кощей. «А мы куда идем?» «На разведку. В трущобах нужные нам слухи расходятся гораздо быстрее и без лишней мишуры». «В смысле?» — не поняла Женька. «В светском обществе скажут примерно следующее». Кощей собрался и затянул тенором. «Вы не поверите, но дочка лорда Таймза позволила себе лишнего. Ей даже пришлось уехать на отдых в предместье, и она пробудет там еще долго, месяцев 6, не меньше». Кощей сменил тон и заговорил выше, явно женским голосом, подперев пальцем щеку. «Да что вы! Уверена, это ошибка. Юный Чарльз никогда бы не отвернулся от мисс Таймз. Он так влюблен. И это подтвердят и мисс Уилкс, и мисс Браун, и их матери, которые принимают в своем доме столь достойного джентльмена». Против воли Женька засмеялась и тут же приняла серьезный вид и спросила. «А в трущобах?» «В бедных районах», — строго поправил Кощей. «Вот в них, там по-другому?» «Смотря где. Там, где живут работяги, вкалывающие по 16 часов в сутки, вообще подобную тему обсуждать не станут. Но мы идем в места, где болтаются свободные службы, слуги, садовники, лакеи, не шибко богатых хозяев, грумы и прочее. Так они общаются по-другому». Кощей прокашлялся и, довольный Женькиным вниманием, проговорил нарочито грубым голосом. «Слышь, лорд Таймза дочь залетела. У какого-то... у того, что на набережной живет. Так он ее в дальнее поместье рожать отправил». «От кого залетело-то?» — подыгрывая, спросила Женька. «Да от кобеля этого, Чарльза Твистера. Ну, долговязый такой, прыщавый, еще на чай не оставляет», — отозвался Кощей. «Ух ты! И че она такому дала?» «А как же иначе? У него ж папаня министр торговли. Вот теперь парятся». «И че теперь?» — веселясь от всей души, грубым голосом спросила Женька. «А ничего!» — прокрепил Кощей и, сняв кепку, почесал макушку. «У Чарли таких еще три штуки. На всех не женишься. Разберется не впервой». «Информация более конкретная», — согласилась Женька, утирая слезы. Очень уж смешно Кощей всех изображал. «Во-во! Только одна проблема, чтобы не вызвать подозрений. Будем вести себя как местные. Я весь из себя крутой разнорабочий, и грум, и конюх, и садовник отчасти. Ты — мой придурочный племянник». «Согласна», — охотно отозвала Женька. «И что я умею?» «С такими руками...» Женька виновато смотрела собственные ладони, мягкие и розовые, без единой мозольки. «Ты, похоже, хорошо умеешь жить на моей шее», — решил Кощей. «Я же не могу отказать сыну покойной сестры. Еще ты хороший посыльный, хоть и дебил. Выполняешь мелкие поручения и отлично чистишь столовое серебро». «Не на том спасибо». «Теперь сделай одолжение, говори по-английски, пока не спалились». Послушно кивнув, Женька попробовала задать вопрос. «Дядя», — правильно перевела она, — «дядя, тьфу ты!» Великий и могучий одержал победу. «Звать вас как?» «Ты не знаешь имени собственного дяди?» — ужаснулся Кощей. «Я же дебил». «О, тогда ладно, но все-таки выучи». Кощей шпарил на английском, как на родном, и девушке пришлось поднапрячься, чтобы его понять. «Вы ж наверняка по трущевам до меня еще бегали. Как вас тогда называли?» «А угадай». Собрав подзабытые знания, Женька спросила. «Дядя Макс, нет, Мак, а куда мы идем?» «Мы идем не куда, а откуда. Подальше из этой части города. Прирежут еще. Через три улицы будет дорога. Она выведет нас в более приличный район. Там снимем комнату, осмотримся и пойдем устраиваться на работу». Действительно, вскоре улица начала петлять и разветвляться. Но Кощей четко держал направление. Спустя полчаса она пересеклась с другой, более чистой и многолюдной. Свернули потом еще раз, еще. Потом шли по широкой и относительно чистой дороге, без указателей, где и зашли в лавку. Изображая дебила, Женька словила подзатыльник, когда не отозвалась на букву сочетания «сынок». Насупилась, чем к удовольствию Кощея добавила еще один штрих к собственному образу. «Так и действуй», — велел Кощей, когда они вышли из лавки. «А сколько вы за одежду приплатили?» 4 пенса, а что?» Женька фыркнула. «Вот вы, я видела на прилавке тряпье хуже, чем мое старое. Она стоила 2 пенса. Надо было 2 доплачивать, самое большее. Вы же мою старую одежду там оставили. Эх вы!» Впервые в глазах Кощея мелькнуло нечто вроде уважения. И Женька гордо приосанилась. Но Кощей тут же перевел на английские слова «тряпье», «прилавок», «самое большее» и заставил повторять, пока не выучила.